чтобы ощупать больное место. Вот он, осколочек, ишь, торчком стоит еще. Прочие слепцы расхохотались. Скорее давай, пользуйся, пока торчком. А она, сложив большой палец с указательным, на манер пинцета, чему никого учить не надо, удалила осколок. Потом перевязала колено, извлеченное из заплечного мешка тряпицей, и в тон общему веселью отпустила собственную шуточку. Вот и все. У него вообще, наверное, недолго торчит. И все опять засмеялись. Пострадавший же ответил, развивая тему. Ладно, никто покуда еще не жаловался. И, надо полагать, в этой группе супругов не имелось. Никого, по крайней мере, не смутили эти вольные и фривольные намеки. А может быть, наоборот? Здесь как раз и подобрались супружеские пары, да нет, вряд ли. Супруги все же такие речи прилюдно не ведут. Жена доктора огляделась по сторонам. Но все, что было съедобного, давно уже освоили и присвоили другие, отстояв свое пинками, чаще всего приходившимися по воздуху, и тычками, попадавшими иной раз не в соперника, а в союзника, так что предмет разбирательства падал, бывало, на пол и ждал, когда на него наткнется кто-нибудь еще. «Ну, здесь мне не отломится», — подумала она, применив выражение не из своего лексикона и тем самым лишний раз доказав, что природа и сила обстоятельств весьма влияют на лексику. И тут на память невольно приходит тот полковник, что в ответ на предложение сдаться обозвал предлагающего дерьмом, благодаря чему с грядущих поколений тех, кто сыплет этим словом направо и налево, причем в ситуациях куда менее опасных, снимается обвинение в невоспитанности. Нет, не отломится. И совсем уж было собралась уйти, как вдруг ее осенила счастливая мысль. Да, не сама собой, а наверняка по воле провидения. Но ведь здесь должен быть склад. Не тот большой, который, кажется, называется базой. Она, наверное, где-нибудь у черта на рогах, а здешний, при магазине, где лежит запас продуктов более или менее длительного хранения. И, воодушевленная этой мыслью, двинулась на поиски заветной и наверняка закрытой двери, ведущей в сокровищницу. Однако двери все были настежь, а за ними встречали ее все то же запустение и все те же слепцы, роющиеся в бесполезном мусоре. Но вот, наконец, в темном коридоре, куда почти не проникал дневной свет, глазам ее предстало нечто вроде клети грузового лифта. Железные двери были закрыты, но рядом она увидела еще одну дверь, судя по всему, откатывающуюся в бок на роликах. «В подвал», — решила жена доктора. Слепцы, добиравшиеся досюда, утыкались в тупик и понимали, наверное, что это лифт. Но никто почему-то не вспомнил, что рядом обязательно должна быть предусмотрена дверь на тот случай, если отключат электроэнергию. Как вот, к примеру, сейчас. Она двинула дверь в сторону и в тот же миг получила разом два сильных впечатления, и одно возникло при виде глубокой тьмы, куда придется нырнуть, чтобы дойти до подвала. А второе — от того, что ноздри защекотал характернейший запах съестного, пробивавшийся даже через упаковку, которую принято считать герметической, ибо голод обостряет чутье, позволяя преодолевать любые препоны и расстояния, как собаки. Жена доктора метнулась назад, выбрать в мусоре пластиковые пакеты, сумки, мешки, чтоб было во что рассовывать продовольствие, и одновременно спросила себя, как я в темноте пойму, что несу. Но, пожала плечами, тоже мне забота. Дело не в том, что, а в том, как ей, обессиленной, тащить полные тяжеленные мешки, да с ними в руках проделать уже в обратную сторону весь долгий путь. И в этот миг ее пронзил страх, что она не найдет дорогу туда, где ждет ее муж. Нет. Название улицы она знала, запомнила. Но сколько же там было поворотов направо, налево? И отчаяние буквально сковало ее, пригвоздило к месту. Но потом медленно, словно оцепенелый мозг, начал, наконец, постепенно выходить из ступора. Увидела, будто со стороны, что по-прежнему склоняется над планом города и водит пальцем по лабиринту улиц, отыскивая кратчайший маршрут. Словно у нее было две пары глаз, из которых одна глядит, как глядит она в карту, а другая на карту и на маршрут. Коридор был по-прежнему пуст. И это следовало счесть настоящей удачей, ибо жена доктора от волнения и от неожиданности позабыла закрыть за собой дверь, спохватившись, аккуратно притворила ее. И, погрузившись в полнейшую тьму, оказалась совершенно слепа. В точности, как все, кто был снаружи. И разница была только в цвете, если, конечно, белый и черный можно в самом деле считать цветами. Держась за стену, начала спускаться по лестнице. Думаю, что если бы об этом подвале кто-нибудь знал, чего, конечно, быть не может, и сейчас шел бы ей навстречу, то пришлось бы действовать как слепцы, которых видела она на улице, то есть кому-нибудь одному отказаться от надежной опоры. Пройти вперед, огибая неопределенную субстанцию встречного, и, быть может, на миг испытать нелепый страх, что стены больше не будет. «Я, кажется, схожу с ума», — подумала она. Да, впрочем, было отчего. Спускаться в черную дыру, где нет ни света, ни надежды на него, притом неизвестно, как далеко придется идти, хотя обычно такие склады устраивают не очень глубоко. Первый пролет. Теперь я знаю, что такое быть слепым. Второй пролет. Сейчас закричу. Третий пролет. Тьма похожа на густое тесто, которым облепили все лицо, а глаза превратились в сгустки смолы. Что это там передо мной? И следом другая мысль, еще более пугающая. А как же я потом отыщу лестницу? И вдруг потеряла равновесие, и чтобы не полететь кувырком, резко опустилась на пол, чуть не потеряв сознание, и пробормотала. Чисто. Это относилось к полу. Да чего же это восхитительно. Чистый пол. Постепенно стала приходить в себя. Почувствовала, что глухо ноет живот, в этом не было ничего нового, но сейчас в ее теле словно бы ничего больше и не существовало. Да нет, все было на месте. Но просто не желала подавать о себе никаких вестей, разве что сердце. Да, сердце бухало, как большой барабан. И то сказать, легко ли вечно работать во тьме, начиная с самой, что ни на есть первой, тьмы, материнской утробы и кончая последней, где оно и остановится. В руке жена доктора по-прежнему держала, не выпуская пластиковые пакеты. Теперь оставалось лишь наполнить их, набить продуктами и спокойно-спокойно. На складе не водятся ни драконы, ни привидения. Здесь всего лишь тьма. А она не укусит и не обидит. Ну а лестница отыщется. Набравшись решимости, собралась было подняться на ноги, но вспомнила, что слепа. А потом лучше будет слепцам уподобись ползти на четвереньках, пока не упрешься во что-нибудь, лучше всего в застекленную витрину с едой. Любой, какой угодно. Лишь бы можно было ее не варить и не жарить, ибо не время предаваться кулинарным фантазиям. Но стоило ей пройти еще несколько шагов. Страх вернулся. Может быть, она ошиблась, и впереди невидимый поджидает ее дракон с разверстой пастью. Или протянет руку призрак и уведет в ужасный мир мертвецов, никогда не прекращающих умирать, потому что кто-то их постоянно воскрешает. И потом уже трезво, кротко, смиренно, но с бесконечной печалью подумала, что, может быть, это никакой не склад, а, например, гараж. И ей даже почудился запах бензина. Вот как может обмануться сознание, если капитулирует перед им же самим сотворенными монстрами. Но тут рука ее утнулась во что-то. Но не в липкие пальцы призрака, не в огнедышащий зев дракона. И, ощутив холодное прикосновение металла, гладкую, уходящую вверх плоскость, жена доктора догадалась, не зная, как это называется, что наткнулась на стеллаж. и сообразил, что параллельно ему должны находиться другие, такие же, и теперь оставалось лишь понять,